Опустив, наконец, ветку, закрывшую щель между камнем и стеной лаза, я, пятясь задом, вышел в галерею, ведущую в небольшую засеченную пещеру. Этот прием мне показал один старый приятель, долгое время служивший в Таджикистане. Там духи часто устраивают базы в горных пещерах, где их очень трудно достать. Обычно в сети пещер выбирается одна, главная, где живут люди. 2-3 меньшего размера, под разного рода склады и хранилища. Входа в главный зал несколько, как правило 3-4, и все проходят пещеры поменьше, где духи устраивают навалы из камней, держащиеся на таких же каменных или плетеных из камыша подпорках. Никакой взрывчатки, никакой электроники. Максимум есть стальная проволока на растяжках. Такую западню не учует собака, натренированная на мины. Сапера не обезвредить, поскольку он слишком поздно понимает, что к чему. Если кто-то и обнаруживает отряд, то всегда есть шанс уйти, похоронив преследователей под завалами. Похожие ловушки мы наладили и тут. Тем более, что шанс быть обнаруженными сохраняется постоянно. Работа занимала большую часть времени тех, кто по разным причинам оказывался не занят в караулах или на учениях. Даже малолетние ребятишки помогали нам с устройством прачечной. Пуская кораблики, они обнаружили, что подземная река выходит на поверхность достаточно далеко от стоянки, и мыльная пена рассеивается настолько, что вряд ли по подобного рода следам можно будет определить наше местоположение. Миновав последнюю проволочную растяжку, я поднялся по вырубленным в скале ступенькам на естественную галерею, ведущую во второй из основных залов. Попутно я не забыл мигнуть фонариком влево, где под грудой валунов размещался пулеметный расчет. Секрет необходим на тот случай, если враг каким-то образом минует каменную ловушку или кто-то сумеет выбраться из-под обвала. Глянув на подсвеченный дисплей наручных часов и поприветствовав дозорных, я пошел дальше. Пройдя еще 20 метров по расширившейся галерее, уже привычно ведя рукой по стене, чтобы не пропустить поворот, я оказался в общем зале. Тут размещались спальные места, госпиталь и небольшой тренажерный зал с огороженной мешками с песком площадкой борцовского ринга. Тут проводились занятия по рукопашному бою, а по воскресеньям мы устраивали бои между подразделениями. Призы делали сами, но чаще всего это была вяленая рыба и редкое нынче баночное пиво. Вообще, в качестве поощрения мы с Лерой старались выставлять нечто редкое, чтобы у людей был достаточный стимул к победе. Штанги, гантели и гири заменили камни, коих вокруг было в изобилии. Немного постояв возле ринга, где сейчас пыхтел Веня и один из его сменщиков свободное дежурство у радиостанции, я направился в лазарет. Сейчас это были две палатки, одна из которых выполняла роль больничной палаты и процедурной, а во второй, круглой, но достаточно высокой и вместительной, четырехместной, теперь были операционная и реанимация. Тихо урчал электродвигатель, от которого тянулись провода к обеим палаткам. Пожалуй, это было единственное место, где практически всегда горел свет. Лесник помог распотрошить освещение на брошенной теперь пушной ферме, где нашлись несколько метров электропровода, лампы накаливания и небольшой электрогенератор, который мы запитали от оригинальной конструкции, придуманной Вениамином и его приятелем Марком Красовским. Веня заметил, что в верхних узких галереях постоянный сильный сквозняк. Ветер дул независимо от погоды снаружи. Причем тяга оказалась довольно приличной. Из обломков и всякого алюминиевого хлама парни собрали нечто вроде воздушной турбины, лепестки которой вращались с большой скоростью. Закрепленные в 4 узких сквозных коридорах эти турбины давали достаточно тяги, чтобы постоянно горело 6 60-ваттных лампочек и станция по зарядке аккумуляторных батарей. Теперь у нас всегда была связь, а у Леры, как у врача, появился пусть тусклый, но надежный и безопасный источник света. Однако стерилизовать инструменты все еще приходилось на костре. Вода из горячего источника Лерой как полностью безопасная не принималась. Пройдя мимо маленького складного стульчика, на котором дремала Таня, одна из помощниц нашего командира, я тихо пробрался в дальний угол палатки обычных больных. Там на раскладушке, уткнув слабый лучик карманного фонаря в какую-то тонкую брошюру, лежал Михась. Напарник осунулся, похудел. Лицо его, раньше всегда светившееся румянцем и здорово лоснящееся, теперь было бледным, щеки ввалились, а глаза лихорадочно блестели. Увидев меня, он обрадованно улыбнулся, отчего стал похож на какого-то узника концлагеря, в последней стадии измождения. Мельком скользнув взглядом по обложке, я заметил, что это наставление по применению противотранспортных мин. Несколько штук мы перенесли сюда во время тренировочной вылазки с новичками. Это были вполне надежные, но уже устаревшие вербы. Верба. Противотранспортная мина МЗУ-2. Масса 700 грамм. Корпус металлический. Заряд ВВ. Титрил 150 грамм. Время взведения в боевое положение без замедления 60-70 секунд. Время замедления взрывателя ВЗД-144 от 0,5 до 144 часов. Относится к разряду универсальных, так как помимо своего прямого назначения может быть использовано как в качестве объектной мины, миноловушки, детонатора или устройства неизвлекаемости для других мин, например, противотанковых. Михась восполнял пробелы в образовании, хотя раньше я часто находил его просто глядящим в потолок, либо спящим. Раненые всегда ведут себя примерно одинаково. Сначала радуются, что остались живы, потом переживают, что не сразу смогут вернуться к нормальной жизни, а на последней стадии ищут компромиссы со своими болячками. Мишка уже претерпелся, что сразу же не будет скакать по лесам и играть с амерами в пятнашки уже завтра. Теперь он вместе с Нинель натаскивал молодняк в перерывах между перевязками. В приятеле проснулся определенный талант наставника, что в сложившемся положении было лучше для всех нас. Я взял стульчик от соседней койки, где в бреду метался один из недавних спасшихся во время рывка пещера молодой парень и присел возле кровати приятеля. «А, вернулись без потерь, я слышал уже». Михай захлопнул брошюру, положив фонарик так, чтобы было немного светлее. Сейчас в палатке царил полумрак, электричество горело только в процедурном отсеке. На одном из нескольких уцелевших ноутбуков проснувшаяся Таня заполняла медкарты больных. «Три раза стук по дереву, брат. Вроде не наследили. Вот, принес тебе презент из леса». Я вынул из похудевшего за время рейда Сидора котелок и пересыпал в пластмассовую чашку, стоявшую на плоском камне у изголовья, несколько горстей брусники. Крупные темно-бордовые ягоды удалось собрать в распадке за 20 километров от подошвы горы. Выход получился тем более удачным, что удалось засечь время доставки на небольшой блокпост наемников пресной воды и еще каких-то хозяйственных грузов. Мишка поднес тарелку к носу и шумно втянул ноздрями ягодный запах и блаженно прищурился. «Ух, хороша!» Взяв несколько ягод, приятель снова поставил тарелку на камень и, жмурясь от удовольствия, закинул их на язык. Осенняя ягода, схваченная заморозками, очень сладкая. Еще до войны я часто делал довольно забористую наливку как раз из таких поздних ягод. Нужно только не выкидывать мелкие листья и веточки. Тогда настой получается особенно приятным на вкус, и после такой наливки не бывает похмелья. Завтра начнем готовить акцию. Амеры на блокпосту получили запасов на месяц. Может, найдем обмундирование зимнее. Самая пора пришла их пощупать за вымя. «Как там новобранцы? Хочу взять двоих на обкатку. Кого посоветуешь?» Мишка мгновенно стал серьезным. Рука его потянулась к изголовью, где лежала довольно толстая тетрадь с пожелтевшими страницами. Чернов указал нам несколько заброшенных участков, где, к нашему удивлению, нашлось довольно большое количество конторских книг. Ноги оцерели и сгнили, но некоторое количество пищи и бумаги удалось высушить и снова приспособить для разных нужд. Шелестя страницами с зажатым в зубах фонариком, приятель уточнил. «Тебе кто нужен?» «На этот раз подрывник и стрелок. Нужно как можно быстрее навести шухер, а потом все заминировать. Пусть разбираются, что сгорело, а что мы унесем как можно дольше. К тому же, людям не хватает реально боевого опыта. Учиться надо, пусть даже и по ходу дела». Михась назвал имена двух молодых ребят, которых я знал не слишком хорошо. Однако приятель за них поручился, охарактеризовав обоих как подающих определенные надежды. Уточнив о кандидатах еще несколько незначительных мелочей, я уже собрался уходить, как Мишка удержал меня, тронув за рукав куртки. «Антон, погоди, я... Короче, наболело за время, пока валялся. Ты меня за тот наш разговор на старой базе прости. Растерялся, да и страх постоянно давил. Жить очень хотелось, а кругом пиковая масть выпадала». Я снова присел у кровати и слушал, не перебивая. Очень трудно порой бывает признаться в такой вещи, как страх или трусость. Однако, когда это наконец происходит, чаще всего человек уже принял решение, как ему жить дальше. Многие признаются, чтобы потом продолжить лелеять свою слабость. Но есть и такие, кто перемог страх. Михась, несомненно, относился к последней категории. Сегодня был единственный раз за все время его пребывания на больничной койке, когда он не просил меня взять его в настоящий рейд. Даже психовал поначалу. «Выздоравливай, брат. Я только крепко пожал еще слабую ладонь приятеля. Мне, Семеновичу, будет спокойнее, если именно ты будешь прикрывать нас и свои берданки. Бывай». Мишка оборвал свои путанные словоизлияния на полуслове и только чуть крепче, чем обычно, сжал мою ладонь. «Есть вещи, о которых нет смысла долго говорить. Если он все понял, то для меня все стало ясно еще в тот момент, когда я увидел связанного итальянца и Мишку, синюшного от кровопотери. Трус бы просто сбежал, не став бороться за свою жизнь. Только боец бы выжил после того памятного забега по тайге и многочасовой операции под свет карманных фонарей. В таких обстоятельствах говорить больше ничего не нужно. После правильного поступка слова только мешают. Я было собрался еще что-то сказать, но клапан палатки распахнулся, и в проеме показалась взъерошенная голова Вени. Заметив меня, студент, округлив глаза, громко зашептал. «Ропша, там Саблин командира в заложники взял. Пистолетом махает, из палатки не выходит. Ребята внутрь не заходят, все вас ждут». Михась было дернулся, порываясь подняться, но я удержал приятеля на кровати, одновременно поднимая со стула. Саблин выпросил для себя должность коменданта базы. И, надо сказать, я с самого начала был против. Нелишенный организаторской смекалки, Саблин все же слишком часто поступал опрометчиво. Главным девизом новоиспеченного коменданта было выражение «крутые времена требуют крутых решений». С боем не удалось ввести систему боевых дозоров и утвердить численный состав взвода охраны. Первое время он сам порывался проводить занятия по боевой подготовке. Однако, увидев, чему и как он учит бойцов, я опять же не без труда отстранил его. Вспыльчивый характер, легкое отношение к мелочам и куча мусорных знаний, подчеркнутых из интернета и перенятых у Краснова, могли привести к плачевным последствиям. Однако взять Леру в заложники... Даже наш Вовочка, должно быть, окончательно спятил. «Лежи, Миша, отдыхай пока. Завтра работаем по намеченному плану. С Крикуном мы сейчас все разрулим». Махнув рукой Вене, я вышел следом, оставив душное нутро госпитальной палатки. Даже присутствие приятеля, с которым пережито так много, не помогало. Больничка – не то место, которое хочется посещать даже изредка. Люди, встречаемые нами по пути ко второй по величине пещере, где размещались склады, арсенал и штаб отряда, выглядели обеспокоенными. Я ловил на себе их настороженные взгляды, но вопросов никто не задавал. Идти оставалось минут 10, поэтому я решил, пока не теряя времени, расспросить студента о причине очередной истерики нашего начитанного коменданта. Какая муха на сей раз тяпнула Вовку под хвост? К чему весь этот аттракцион с заложниками? Веня удивленно сверкнул очками в мою сторону и, выдавив из себя кислую улыбку, махнул рукой. «Ты с рейда еще сводку у дежурного не получал?» «Нет». Ребят отправил отсыпаться, а сам зашел к Михаилу повидаться, чтобы не кис. «А что, есть повод для бунта?» Студент только глубже засунул руки в боковые карманы штанов и, опустив голову, начал тихо излагать новости. «У нас двое убитых. Американцами вскрыт передовой наблюдательный пост на юго-восточной тропе». Неприятный холодок пробежал по спине. В животе стало еще более пусто, и кишки сжались в тугой комок. Юго-восточная тропа вела к американской базе, и именно по ней я планировал выдвинуть две группы наблюдателей к ее периметру. В голове сразу запустился механизм анализа, но пока информации для прокачки маловато. Между тем Веня продолжал рассказывать. Голос его дрожал от волнения. Он явно чего-то опасался. «Там Костя, Аниканов и Валя Седых были. Уже под конец вахты. Вчера ночью их вычислила американская разведка. Дед Андрей говорит, что их недавно обнаружили». «Чернов тоже там был?» «Это выглядело уже интересно. Лесник ушел вместе с нашей группой, взяв с собой Ирину. На развилке мы разделились. Старик хотел показать Ирине местность, научить чему-то. Видимо, в какой-то момент пути американцев и двух наших лучших снайперов пересеклись». Кивнув, я попросил Веню продолжать. «Дед говорит, что сначала заметили следы, но они шли сначала к посту, а потом обратно. Он решил не демаскировать ребят, к тому же связи у них не было. Но на всякий случай они с Иркой поднялись по склону чуть выше и решили понаблюдать за постом. Сидели до сумерек, все было тихо, и решили уходить. А еще через час-полтора увидели вспышки, стрельба поднялась. Чернов решил вернуться, а там уже Амеров как мурашей». Наших обоих повязали какой-то сетью. Ракет осветительных повесили над постом. Дед вальнул ихнего главного. Потом Аниканыча. Валька побежал. А Ирине пришлось... Но это она Валю, чтоб живым, чтоб в руки Амерам не дался. Но там что-то не так пошло. Ну и... Дальше можно было не слушать. Лесник, в конце концов, получил урок непростого выбора, когда так и так гибнут свои, и размен один к одному уже не выглядит как разумный тактический ход. С этими людьми он сидел у костра, делил пищу. Нажать на спуск после такого, ой, как непросто. Ясно, чего так взбеленился Саблин. Для него гибель ребят от рук своих же – это вредительство. Он решил арестовать деда и Ирину, но Лера опять его послала. Однако показательного расстрела лучше избежать. Пусть и съехавший с катушек, но Саблин свой. Людей катастрофически не хватает. «Веня, убери людей от штабной палатки. Я сам поговорю с бывшим комендантом. Главное сейчас это быстро замять ситуацию. Будем разбираться, почему секрет скрыли. Ошибкой двое погибших – это большие потери в нашей ситуации». «Да что тут разбираться, командир?» Веня зло скрипнул зубами. «Саблин запретил колпаки из веток ладить. Велел опять подходы к наблюдательной позиции растяжками заминировать». Несмотря на полумрак в тоннеле, у меня основательно потемнело в глазах от ярости. Теперь все становилось понятно и без разбирательства. Амеры вскрыли расположение поста, скорее всего, сначала обнаружив растяжки, а потом визуально выделили людей в открытом овраге. Я изначально настаивал на оборудовании защитных колпаков, чтобы проходящие амеры даже с двух шагов не могли обнаружить секрет. Человек, даже очень хорошо тренированный в засаде, не может сидеть, сохраняя полную неподвижность. Кроме того, нужно время от времени менять сектора наблюдения, отдыхать. Для этого есть вполне пригодное средство – колпак, плетеный из толстых прутьев, обмазанных сверху глиной, обшитый дерном, который крепится на проволоке или гибких тонких веточках кустарника. Можно даже дерево сверху посадить. Такой холмик со смотровыми щелями на четыре стороны света накрывает овраг или вырытый окоп, позволяя наблюдателям незаметно сменять друг друга и с относительным комфортом какое-то время скрытно вести наблюдение. На наиболее опасных, севере и юго-западе, такие колпаки поставили сразу. Но потом комендантом стал Саблин, и, видимо, дело так и осталось незавершенным. Само собой, он психанул, когда задним умом сообразил, что его халатность вскроется. В таких случаях поднять бучу – лучший способ отвести беду от себя на короткое время. На что рассчитывал бывший владелец продуктовых магазинов, я пока не понимал. Тем временем мы уже пришли. Штабная палатка темным пятном выделялась на фоне разожженных вокруг двух костров, возле которых стояло трое вооруженных бойцов из взвода охраны, а также четверо женщин, прибежавших на крики. Я кивнул старшему наряда и приказал убрать всех от палатки, а сам, отдав оружие Вене, двинулся к палатке. Когда до поднятого вверх входного клапана оставалось три шага, из глубины отсека треснул одиночный выстрел. Пуля выбила искры и каменную крошку возле моей правой ноги. Остановившись и чуть протянув вперед руки с раскрытыми ладонями, я начал разговор. «Это ты напрасно, приятель. Так и так придется сдаваться. Но тогда уже разговор будет другой. Брось ствол и выходи. Останешься цел». «Дайте мне уйти. Я так больше не могу. Хочу туда, где свет». Хоть Саблин говорил довольно громко, однако голос его звучал монотонно. Видимо, психоз назревал давно. Другое дело, что теперь его поведение непредсказуемо. Человек с потекшим шифером вместо мозгов никого не слушает. Сейчас Саблин спокойно может пристрелить девушку и вышибить себе мозги. Я сделал еще один шаг вперед и сумел разглядеть в темноте тускло блеснувший ствол пистолета и глаза самого коменданта с Лерой. Девушка, судя по смутному силуэту, стояла на коленях в дальнем левом углу жилого отсека, а Саблин, прикрывшись ею, опирался спиной о стену, за которой была монолитная стена пещеры. Теперь важно подойти как можно ближе, чтобы обезоружить психа. Когда-то в прошлой жизни мне пришлось в почти такой же ситуации взять одного наркошу, устроившего подобное шоу в торговом зале фирмы, которую наша фирма охраняла. Благодаря своей плюшкинской натуре я таскаю в карманах много всякой всячины, среди которой есть несколько свинцовых картечин, болтиков и гаек. Брось несколько таких железок в лицо противнику, И вот у тебя уже есть мгновение другое для рывка на дистанцию удара ногой или рукой. Важно только правильно научиться зажимать картечины или гайки между пальцами. Но ладони лучше держать открытыми. Сжатый кулак настораживает. Медленно я переступил вперед, приблизившись ко входу в палатку еще на шаг, при этом продолжая говорить. «И куда же я тебя отпущу, Вова? Амеры тебя отловят, и ты нас всех выдашь». «А мне плевать!» — голос Саблина сорвался на крик. «Я устал от войны! Пусть поймают! Может быть, пощадят, если я вас сдам! А лесовик? Шерман говорил, что мы с ними оба уйдем!» «Сука!» — это сзади выкрикнул кто-то из бойцов. «Так они вместе нас вломить хотели!» Ситуация приняла неожиданный оборот. Про то, что у Краснова могут быть сообщники, я не подумал. Однако это теперь казалось более чем логичным. В одиночку план по сдаче целого отряда действительно провернуть трудновато. Однако следовало снова перехватить инициативу. Ребята вполне могли броситься на предателя, и тогда все решит случай. Возвысив голос и одновременно делая еще один шаг вперед, я приказал. «Тихо! Всем оставаться на месте! Вова хочет поговорить. Правда, Вова?» «Да нахрен разговоры, лесовик!» Саблин почти визжал. «Дай мне припасов, и я уйду! А эту правильную сучку забирайте тогда! Снимитесь и уйдете в какой-нибудь другой вонючий угол, а я снова буду жить, как человек!» Дистанция для броска уже была подходящей. Белки глаз предателя отчетливо поблескивали в неровном свете костра. Медленно отведя кисть, я без замаха швырнул ему в лицо три картечины и одну солидную гайку. Свинец не блестит, но вот гайка сверкнула в воздухе на короткий миг. Саблин непроизвольно перевел на нее взгляд, и в этот момент я прыгнул вперед. Левой рукой мне удалось попасть точно в лицо предателя, а правой — перехватить пистолет, просунув большой палец под уже спускаемый курок. Резкая боль обожгла палец, но я не дал боли завладеть сознанием и, найдя пальцами левой руки нижнюю губу под жесткой путаницей бороды Саблина, зажал ее и дернул на себя. Предатель завыл. Хватка его на пистолете ослабла в тот момент, когда мы уже валились влево, на пол. Вырвав оружие, я продолжил движение. Рукоять пистолета попала тыльным углом точно в висок противника. Хрустнула кость. Саблин дернулся подо мной несколько раз и затих. Через мгновение время снова обрело свой обычный ритм. Вокруг сразу вспыхнуло несколько сильных фонарей. Палатка наполнилась людьми. Двое бойцов уже оттаскивали Саблина прочь из палатки, но я знал, что теперь он никого не побеспокоит. Проломленный череп и оторванная нижняя губа — это не те раны, с которыми можно выжить. Я отмахнулся от Вени, который пытался помочь мне встать и отползти к стене, переводя дух. Палец соднило. Мясо под ногтем почернело и сочилась кровь. Однако прихват получился как на тренировке, поэтому полностью спуска предатель сделать не успел. На какое-то время я отключился, закрыв глаза. Шумы, блики синеватого света словно звучали откуда-то издалека. Очнуться заставило прикосновение к плечу чьих-то легких пальцев. Потом я услышал голос Леры. «Все ушли. Дай посмотрю, что с рукой». «Еще через пару минут...» Я уже сидел на раскладном стуле, а в воздухе резко пахло антисептиком. Руку ожгло холодом, боль притупилась. Я прямо посмотрел девушке в глаза, попутно осмотрев, все ли с ней в порядке. На левой щеке неглубокая ссадина, волосы чуть растрепаны, а ворот куртки свисает длинным лоскутом с левого плеча. Видимо, без борьбы дело не обошлось. Однако против пистолета едва ли можно было что-то сделать, если не учился этому. Девушка обрезала края пластыря и, отстранившись, посмотрела на собственную работу, удовлетворенно кивнула. «Кость цела. Заживет через неделю. Давно вернулся». Девушка отошла за ширму, сделанную из куска ткани, раньше, несомненно, бывшего бортом палатки. Пока численность отряда только уменьшалась, поэтому несколько поврежденных взрывами двухместных палаток разобрали для разных нужд. Я подвинул стул ближе к поставленным друг на друга тарным ящикам, выполнявшим роль стола. Тусклая электрическая лампочка давала рассеянный желтый свет. Длинные тени отбрасывали даже разбросанные бумаги и выключенный сейчас ноутбук с откинутой крышкой экраном. Через силу, разлепив спекшиеся от сухого воздуха губы, я ответил. «Только что. Ребята пошли вперед. Я вот чуток задержался». Завтра вечером опять возьму новую группу из фуражиров, пощиплем наемников. Судя по движухе, им завезли припасы, да и оружие собрать надо». Лера вышла и, сев напротив, щелкнула какой-то клавишей. Экран компьютера замерцал и осветил ее лицо белым неживым светом. «С того момента, как я стал начальником разведки, мы почти не видимся. Однако, помимо воли, я часто исподволь разглядываю девушку. Вот и сейчас. Она поймала мой неосторожный взгляд, и тень легкой улыбки, помимо ее воли, тронула губы. Через мгновение улыбка исчезла. Лицо и глаза снова стали непроницаемо холодными. «Не гляди на меня так, Ропша!» Голос Леры дрожал от напряжения. «Саблин взбесился после того, как Черно вернулся и все рассказал. Я на играх только как врач была. До этого в Ханкалинском госпитале 2 года. Вот и вся моя война. Ранения, операции. В ваших военных делах я много не понимаю. Как уследить было?» Видимо, мой пристальный взгляд девушка поняла неверно, поэтому пришлось отчетливо откашляться, чтобы прервать оправдание. «За всем не уследишь. Новые жертвы стали следствием компромисса, и виноват был только я один. Но вслух сказал другое. Лера, виноваты амеры. Война, которую не мы затеяли. Вовка спятил, и потому стал искать пятый угол, потянув нас за собой. Трудно сохранить трезвую голову, когда из хороших новостей только темная пещера и отсутствие бомбежек. Дурак этот убил 2 хороших парней, а не ты и не я. Оборону поправим. Вместо Саблина назначим кого-то другого. Но главное сейчас показать остальным, что мы с тобой точно знаем, что делать и как выжить. А мы знаем? Ропша, или как там тебя? Ты знаешь, как нам быть дальше? Я вижу только эту темную нору и новые трупы. Люди еще не ворчат, но... В такие моменты нужно подбодрить, если человек всего лишь устал. Отчаяние – это совсем другое. Но в то, что Лера поддалась панике, я не верю. Отчего-то вспомнились читанные от нечего делать книжки, в которых некие личности попадают то во времена гражданской войны, а чаще всего их заносит на Великую Отечественную. С разной степенью умения авторы, описывающие приключения своих героев, сходились в одном. Зная, как по шпаргалке, что и как случится, вполне можно играючи переломить ход истории или, по крайней мере, неплохо устроиться среди предков. Отчего-то предки всегда выставлены глупыми, необразованными и неумелыми людьми, не видящими дальше своего носа. По себе знаю, что воевать без шпаргалок непросто. Но по-иному бывает только в книжках. Жизнь не так милостива к современникам. Конкретно сейчас я бы не отказался узнать хотя бы примерно расклад по обстановке, так сказать, из первых рук. Ну, так с цифрами, номерами частей, схемами осенне-зимней кампании. Однако чудес не бывает, и прозорливо продуманные всезнайки пока на огонек не забредают. Придется, как дед и его братья, воевать и побеждать с тем, что умею. Каждый неверный шаг, любая оплошность станут роковыми, если подведет чутье, изменит военная удача. Опыт, накопленная сумма знаний и все прошлые победы проверяются на прочность всякий раз, когда вот так делаю морду кирпичом и ведут за собой тех, кто менее успешно скрывает собственную усталость. На войне страх поселяется в каждом, просто у некоторых не получается с ним договориться. Если люди соглашаются идти за тобою, то в тот же миг происходит малоприятное превращение. Вместо одной жизни ты отвечаешь сразу за 3, 4 или 100, и вместе с ответственностью теряется право на слабость, сомнение, случайный промах. На данный же момент нужно просто успокоить храбрую, но очень уставшую от войны девушку. Откашлявшись и утвердительно наклонив голову, я сказал: «Да, точно знаю, что и как нужно сделать. И ты это тоже отлично знаешь. Просто этот бородатый прыщ тебя немного смутил своей выходкой. У нас есть четкий план. Мы обязательно выживем. Но это только в том случае, если будем воевать, а не просто прятаться. Ты хирург, военный врач, так?» Слова я произносил размеренным, уверенным тоном, открыто смотря девушке в глаза. Стресс, накрывший ее после недавних событий, постепенно стал отпускать. Лера утвердительно наклонила голову, соглашаясь. Значит, аргументы подействовали, и она действительно слушает то, что я ей говорю. Бывает так, что оперируешь, но в успех не веришь. Всегда есть надежда. Девушка, видимо, что-то вспомнила, быстро возражая мне. Есть опыт, кто-то подскажет. Я ж там не одна режу. Тьфу на тебя, лесовик, опять разводишь. Но от фокусов твоих не легче. Мы без боя троих потеряли. Двоих, Лера. Правда твоя, повоевать им не пришлось. Однако прежде чем стрелять, нужно оглядеться, чтобы ударить наверняка. Я в курсе, что время поджимает, и каждую минуту, пока мы тут, с базы наверняка улетает 2-3 бомбера и гибнут люди. Поэтому нужно подготовиться. И потом помешать амерам еще и еще раз. Аэродром ведь восстановят. Самолеты и боекомплект подвезут другие. И когда это случится, мы должны оказаться там. Мы все будем там. И снова взорвем их к чертям. Ладно, займемся рутиной. Ты поищи кандидатуру на вакантную должность, а я пойду натаскивать новичков. Мы не великаны и шагаем не по 7 миль за раз. Пойдем потихоньку, ага. Я поднялся со стула и, подхватив левой рукой сбрую, а правый автомат, повернулся было к выходу. Девушка во время разговора отошла в дальний угол. Я на нее не смотрел. Но вот сейчас, в свете лампочки, я заметил, что Лера отвернулась к стене, и плечи ее мелко подрагивают. Любой, даже очень сильный человек время от времени ищет опору, когда приходит край. Я снова положил сбрую и оружие на стол, шагнул к девушке и крепко обнял ее за плечи. От прикосновения она сначала вздрогнула, потом повернулась и, спрятав лицо у меня на груди, беззвучно заплакала. Я бережно, но крепко держал ее, не разжимая рук. Так мы и стояли довольно долго, пока она не высвободилась, снова скрывшись за ширмой. Не помню, как очутился снаружи палатки. Вещи и оружие потом нес, прижимая к груди, до самого закутка в помещении общей казармы разведчиков. Это была довольно просторная ниша в восточном углу первой пещеры. Рядом разместились коптерка, арсенал и вещевой склад. Вход в нишу завесили куском палаточного оранжевого синтетика. Эта штука шуршала от малейшего сквозняка. Я вошел, когда все уже спали, только Алекс, чья койка была возле самого входа напротив моей, протирал мягкой ветошью затвор своего автомата. Сапер щурился, свет маленького налобного фонаря, слабо отражаясь от стены пола, придавал его лицу мрачный вид. «Хлопцы отдыхают, командир. Я вот дневалю. А что за шум был у штаба? Очкастый сказал, что Вовка Саблин чуть атаманшу не застрелил. Он чего, мухоморов переел?» Последняя стычка с Лерой прогнала усталость. Я решил тоже заняться оружием и снарягой. Усевшись на свою раскладушку, на которой вместо матраса был спальник, я расстелил на полу походный коврик и стал вынимать из-под сумка в разгрузке автоматные магазины, бережно выложил 2 гранаты и, повесив сбрую в изголовье на альпинистский штифт, служивший вешалкой, начал разбирать автомат. Саблин психанул из-за того, что подстава у него не вышла. Они с Шерманом, оказывается, заодно были. Как мог, я рассказал Алексу обо всем, что случилось, кроме последнего эпизода, конечно. Тот слушал внимательно, время от времени хмурясь. Однако ловкие его руки бестрепетно собирали оружие, и к концу моего короткого рассказа он отставил автомат, прислонив его стволом к стене. Отерев руки сухой тряпкой и навинтив колпачок на баллончик со смазкой, сапер тихо выругался. «Опять небоевые потери. Амерам скоро не придется даже патроны тратить. Мы сами себя перестреляем». «И что ты предлагаешь?» Алекс погасил фонарь, и его угол погрузился во мрак. Скрипнула раскладушка, и спустя пару долгих мгновений раздался тихий шепот. «Спать давай. Толкни вон серого. Его вахта до 06:00». Потом вдруг кровать снова скрипнула, и сапер, выступив из темноты, оказался возле моей кровати. Поза была не угрожающей, но с опытным бойцом всегда нужно быть начеку. Внутренне я уже смирился с еще одним силовым эпизодом, на этот раз твердо пообещав себе не выходить за рамки. Алекс хороший сапер, и в рейдах я бы предпочел, чтобы он шел рядом. Ты толковый командир, Ропша. Ребята тебе теперь верят. Я тоже. Не обмани нас. Сам же сказал как-то, война идет. Что там задумал Саблин, теперь уже не важно. У мертвого не спросишь. Не. Пока есть чем заняться. А ты дави на массу. Дело хорошее. Я с облегчением, в свою очередь, оттер ветошью руки и принялся за иглу, чтобы подновить разгрузку. Саблин, безусловно, не вовремя решил устроить концерт. Однако благодаря ему я теперь знал меру доверия бойцов, и это была хорошая новость. Однако было еще кое-что. Запах волос девушки и ее близость в такой неподходящей обстановке все еще не отпускали. В голову лезли какие-то левые мысли, которые удалось прогнать только большим усилием воли. Спустя еще час я вышел из казармы, чтобы немного отдохнуть от чужого сапа и дыхания. Люблю время от времени оказаться в полной тишине, чтобы мысли перестали бестолково роиться в голове. Когда же внутренняя чехарда успокаивается, есть шанс найти некую светлую идейку, хотя на этот раз все было без затей просто. Налетаем между 02 и 03 часами, когда наемники будут наиболее рассеянными. Собираем все, что можно унести, и уходим в лес. «Накаркал ты, паря!» Лесник подошел совсем неслышно, но мне удалось сохранить видимое спокойствие. Не выказать удивления. Но старик и не хотел никого пугать. Просто ходил так, в силу привычки. Чтобы не будоражить людей, я пошел в сторону тропинки, ведущей к развилке. В это время суток тут мало кто ходил. Можно спокойно поговорить. Мы присели на большой плоский выступ в стене, который немного походил на скамью. Дед уселся чуть поодаль, снял кепку в серо-черную крупную клетку и, оттерев пятерней лицо, снова продолжил. «Сколько лет по грани ходил, а худого обычным людям ни разу не делал. Браконьер там, даже медведь-подранок. Всех без смертоубийства, миром или хитростью. А тут свой. А Никанов этот мне сети чинить помогал. Такие песни пел задушевные. Все говорил, что жена его в Австрии картины реставрирует. Жива, наверное. Детишки там же. Радовался мужик, что семья не страдает. Боялся воевать. Но не скулил, службу нес. А я ему как отплатил? Тогда зачем стрелял, Андрей Иванович? Думаешь, что амеры его пожалели бы? Они бы точно не спустили. Но это они, не я. Пойми ты, нельзя по своим. Старик коротко и силой ударил крепко стиснутыми кулаками себе в грудь. Что можно сказать человеку, который уже сам определил меру собственной вины и будет казнить себя, может быть, до конца жизни? Слова утешения его только распалят еще больше, заставляя осуждать свой якобы неверный поступок. Однако же и промолчать с тем, чтобы остаться в стороне, тоже не получится. Поэтому ответил, как думал, а уж верно или нет, иногда лучше не копать так глубоко. «Не выстрели ты тогда, Костю бы пытали. Он точно раскололся бы, и наверняка уже сейчас амеры бомбили бы кряж. А потом травили нас газом, добивали выживших окрест с вертолетов. Костя рассказал бы амерам еще и про жену с детьми тоже. Думаю, что австрийцы без проволочек выдали бы их на расправу. А так он мертв, и спрашивать его никто не может. Целы мы. Возможно, не бедствуют и его родные. Это, само собой, не идеальное решение, но... Банальную мульку про два неравных зла, помнишь? Так это как раз наш случай. Вместо «отвратительно» вышло просто плохо. К сожалению, на войне это обычно расклад. Чудеса случаются редко. Можешь принять его и воевать дальше, либо искать смерти. Никто тут чистеньким не останется. Просто у нас есть простой выбор – ставить все на победу, либо выйти и дать себя убить. Но если выберешь второе, не тяни с собой ребят, Иваныч. Теперь я спать. А ты выбирай сам, как поступить. Но помни, что последствия и так не ахти. Просто помни, что теперь ты не один. Чернов молча выслушал, но с места не тронулся. В полумраке его фигура оказалась частью стены. Я поднялся и пошел в казарму. До подъема оставалось минут 40, и их хотелось провести исключительно наедине с пахнущим потом и дымом спальным мешком. Старика лучше не трогать, пусть сам решит, как жить дальше. Меня такие вопросы уже давно не беспокоят. Наверное, привык. А к настоящему моменту просто устал мучить себя бесполезными, по сути, обвинениями. Это цена, которую платит любой солдат, когда ему наконец-то приходится делать работу, ради которой, собственно, его и готовят.